Глава 13. В ожидании худшего. Оставшись в подьмах и обеспеченная лишь тем, что ее теперь не видно, Лара вскочила и безотчетно взялась за положенный на кресле пеньюар. А между тем, когда в комнате стало темнее, чем в саду, где был Горданов, Ларисе стал виден весь движущийся контур его головы. Горданов двигался взад и вперед вдоль подзора шторы. Им, очевидно, все более владевало нетерпение, и наглость его бушевала бессилием. Ларисе еще представлялась полная возможность тихо разбудить тетку, но она этого не сделала. Мысль эта отошла на второй план, а на первом явилась другая. Лара спешной рукой накинула на себя пеньюар и, зайдя стороной к косяку окна, за которым метался Горданов, тихо ослабила шнурок, удерживавший занавеску. Штора сползла, и подзор закрылся. Но это Горданову только придало новую смелость, и он сначала тихо, а потом все смелее и смелее начал потрогивать раму. Девушка не могла себе представить, до чего это может дойти, и, отступя внутрь комнаты, остановилась. Горданов не ослабевал. Страсть и дерзость его разгорались. В комнате послышался даже гул его говора. Лара опять метнулась к двери, которая вела в столовую, где спала тетка, и... с незнакомым до сих пор чувством страстного замирания сердца притворила эту дверь. Ей пришло на мысль, что если она разбудит тетку, то та затеет целую историю и непременно станет обвинять ее в том, что она сама подала повод к этой наглости. Но Катерина Астафьевна спала крепким сном, и хотя Лариса была перепугалась, когда дверь немножко пискнула на своих петлях, однако испуг этот был совершенно напрасен. Лара приложила через минуту ухо к дверному створу и убедилась, что тетка спит. В этом убеждало ее сонное дыхание Форовой. А Горданов не отставал в этом и продолжал свои настойчивые хлопоты вокруг рамы. «Этой дерзости нельзя же оставить так, да и, наконец, это дойдет, бог знает до чего. Катерина Астафьевна может проснуться и еще хуже. Внизу, в кухне, может все это услышать прислуга». Она ощутила в себе решимость и силу самой отстоять свою неприкосновенность и подошла к окну. Минута, и край шторы зашевелился. Горданов опять качнул раму. Лариса положила трепещущую руку на крючок, и едва лишь его коснулась, как эта рама распахнулась, и рука Лары словно в тисках замерла в руке Горданова. «Ты открыла, Лариса. Я так этого и ждал. Тебе должна быть чужда пустая жеманность», — заговорил Павел Николаевич, страстно целуя руку Лары. «Я вовсе не для этого». Начала была Лара, но Горданов ее перебил. «Это все равно я не мог не видеть тебя. Прости меня. Уйдите. Я обезумел от любви к тебе, Лара. Твоя краса мутит мой разум. Уйдите, молю вас, уйдите. Ты должна знать все. Я иду умирать за тебя». «За меня?» «И я хотел тебя видеть. Я не мог отказать себе в этом. Дай же, дай мне и другую твою ручку», — шептал он, хватая другую руку Лары и целуя их обе вместе. «Нет, ты так прекрасна, ты так несказанно хороша, что я буду рад умереть за тебя. Не рвись же, не вырывайся. Дай наглядеться. Теперь вся в белом, ты еще чудесней. Лени и презирай меня, но я не в силах овладеть собой. Я раб твой. Я ранен насмерть. Мне все равно теперь». Ларисе показалось, что на глазах его показались слезы. Это ее подкупило. «Пустите меня. Нас непременно увидят», — чуть слышно прошептала Лара, в страхе оборачивая лицо к двери теткиной комнаты. Но лишь только она сделала это движение, как обхваченной рукой Горданова уже очутилась на подоконнике, и голова ее лежала на плече Павла Николаевича. Горданов обнимал ее и жарко целовал ее трепещущие губы, ее шею, плечи и глаза, на которых дрожали и замирали слезы. Лариса почти не оборонялась. Это ей было и не под силу. Делая усилие вырваться, она только плотнее падала в объятия Горданова. Даже уста ее, теперь так решительно желавшие издать какой-нибудь звук, лишь шевелились, невольно отвечая в этом движении поцелуям замыкавших их уст Павла Николаевича. Лара склонялась все более и более на его сторону, смутно ощущая, что окно под ней уплывает к ее ногам. Еще одно мгновение, и она в саду. Но в эту минуту залаяла собака, и по двору послышались шаги. Горданов посадил Лару на подоконник и, тихо прикрыв раму, пошел через садовую калитку на двор и поймал здесь на крыльце Весленева. — Чего ты здесь, Павел Николаевич? — осведомился у него Иосаф. «Вот вопрос. Как чего я здесь? Что же ты, любезный, верно забыл, что такое мы завтра делаем?» — отвечал Горданов. «Нет, очень помню, мы завтра стреляемся. А если помнишь, так надо видеть, что уже рассветает. А в 5 часов надо быть на месте, которого я вдобавок еще и не знаю. Я буду, Поль, буду, буду. Но извини, я тебе не верю. А пойдем ночевать ко мне. Теперь 2 часа, и ложиться уже некогда. А напьемся чаю, и тогда как раз будет время ехать. Да, вот еще дело-то. На чем ехать? Вот то-то оно и есть. А еще говоришь «буду, буду, буду», и сам не знаешь, на чем ехать. Переоденься, если хочешь, и идем ко мне. Я уже припас извозчика. Весленев пошел переодеться. Он приглашал взойти с собою и Горданова, но тот отказался и сказал, что он лучше походит и подождет в саду. Лишь скрылся Весленев, Горданов подбежал к Ларисиному окну и чуть было попробовал дверцу, как она сама тихо растворилась. Окно было не заперто, и Лара стояла у него в прежнем положении. Горданов вступил ногой на фундамент и страстно прошептал. «Поцелуй меня еще раз, Лара!» Лариса молчала. «Сама, Лара, я прошу, поцелуй меня сама! Ты мне отказываешь?» Лара колебалась. «Лара, исполни этот мой каприз, и я исполню все, чего ты захочешь. Ты медлишь? Ты не хочешь?» На дворе послышался голос Весленева, призывавший Павла Николаевича. «Идите, брат мой», — прошептала Лара. «Кто этот брат? Он в... О, Боже, не договаривайте, он идет. Но знаешь, если так, я не уйду без твоего поцелуя». Лара в страхе подвинулась к нему и, робко прильнув к его губам устами, кинулась назад в комнату. Горданов сорвал этот штос и исчез. Когда кончилась процедура поцелуев, Лариса, как разбитая, обернулась назад и попятилась. Пред нею в дверях стояла совсем одетая Форова. «Послушай», — говорила хриплым и упалым голосом майорша, «послушай, запри за мной двери или вели запереть». «Куда это вы?» — прошептала Лара. — Домой. — Зачем? Зачем вы все? — Не знаю, как всем, а мне здесь не место. И Форова повернулась и пошла. Лара ее догнала в зале и, схватив тетку за руку, сама потупилась. — Пусти меня, — проговорила Форова. — Одну минутку еще. — Ни одной. Ни одной секунды здесь быть не хочу после того, что я видела своими глазами!» Лара зарыдала. «Так зачем же вы? Зачем же вы его при мне бронили, обижали? Боже, Боже! Вот так и есть! Мы же виноваты!» Но Лариса в ответ на это только зарыдала истерическим рыданием.